Глава 19. По крайней мере, теперь я знаю ответ. Я сижу в горячей ванне, обхватив колени. Над головой на веревке висит добротное нижнее белье Карен, словно флажки. Меланхолия окутывает меня. Сейчас утро, после вчерашнего разговора с Лукасом, и я все еще чувствую себя так, словно меня вывернули наизнанку. Не хочу быть циничной, но тот, кто даже не помнит, был ли у нас, извините за грубость, половой акт, между прочим, Лукас Маккарти, у меня это было бы в первый раз, определенно не является любовью всей моей жизни. Конечно, если он не притворяется, что забыл, а на самом деле знает, кто я. Но едва ли это лучше. Значит, ему становится дурно при одной мысли о том, чтобы обсудить тот факт, что мы когда-то были близки. В конце концов, этот парень не Рудольф Валентино. Рудольф Валентино, 1895-1926, звезда немого кино. Не знаю, почему мне так трудно с этим смириться. У меня было 12 лет, чтобы привыкнуть к мысли, что я ничего не значу для Лукаса Маккарти. Нет, знаю. Это потому, что, хотя Лукас никогда не входил в мое тело, он не вылезал из моей головы. И эта боль не от того, что он сейчас такой желанный, я не настолько легкомысленна. И не от того, что своей улыбкой он все еще может разбить мне сердце. Нет, я влюбилась в него, когда он был тощим ботаником, застенчивым и нелюдимым, которого не замечали в школе. Он мне нравился, так сказать, в своем раннем варианте. Никогда в жизни я ни во что так не верила, как в первый бурный порыв, который бросил меня к нему. Это был инстинкт, и я никогда ни на минуту не усомнилась в нем. Но если Лукас не питал ко мне такие же чувства, если я заблуждаюсь насчет его ответной реакции, то никогда больше не смогу доверять своему суждению. Если мы не были влюбленной парой, то что же тогда это было, черт побери? Я снова ложусь и созерцаю выкрашенные красным лаком ногти на пальцах ног, высунувшихся из пены. Это финальный удар. Я и так уязвима из-за того, что мне скоро стукнет 30. Когда мне было 20, я считала себя гусеницей, которая превратится в бабочку. Девушка в розовом пальто, с расплывшимся макияжем и корнями волос, которые следует подкрасить. С пакетом чипсов в руках. Она едет с работы в ночном автобусе, и ее спрашивают, не фальшивые ли у нее груди. Нет, не о таком я мечтала. Раньше или позже Джорджина Хорспул реализует свой великолепный потенциал. Но сейчас я медленно отпускаю эту надежду. Вспоминается та мрачная строчка в некрологе, в которой говорится, что в какой-то момент все пошло не так. Печально, но этому не суждено было сбыться. Повторное появление Лукаса подтверждает это. Он стал другим, я осталась прежней. Я вытягиваю ногу из воды и провожу бритвой по икрам, проверяя, не остался ли случайный волосок. Я сторонница моногамии, и мои отношения обычно тихо сходят на нет, они кончаются взрывом. Один совет Клэм насчет свиданий как-то вызвал у меня отстраненный интерес. Сейчас, вылезая из воды, я вспоминаю ее инструкцию о том, как следует вести себя, когда нанесен удар по чувствам. «Любить себя — это радикально», — наставляла Клэм нас с Джо. «Особенно, когда мужчина отфутболил тебя». Итак, если тебя бросили еще до второго свидания, или ты обнаружила, что была одним из 7 вариантов, или твои сообщения прочитаны, но остались без ответа, Клэм советует не вешать носа. Вот ее рецепт – провести целый день, занимаясь исключительно собой любимой. Сходи в кафе и угостись маргаритой. Соверши долгую покупку, купи что-нибудь фривольное, что доставит тебе радость, закажи еду с доставкой на дом, приобрети дорогущие шелковые простыни и лежи на них, как морская звезда, обнаженная. Восхищайся тем, какая ты потрясающая и как прекрасно проводишь время наедине с собой. И ни в коем случае не питай к себе отвращение, к чему нас принуждает это больное общество. У меня не очень хорошо с финансами, но я могу накрутить белокурые волосы на большие бигуди, сделать маску для лица, сбегать на маникюр в салон через дорогу, купить соленую карамель, а еще потратиться на красиво изданный «Грозовой перевал», который я давно собиралась перечитать, и посмотреть, буду ли я теперь воспринимать эту книгу иначе. Так я и поступаю. Я угощаю Джейми сладким желтым перцем, по которому он сходит с ума, и выхожу, чтобы выпить горячего шоколада. Сажусь за столик у окна и наблюдаю, как сгущаются туманные сумерки зимнего вечера в свете уличных фонарей. Отправляя в рот последнюю ложечку сбитых сливок, я решаю, что следует посетить Фэй. Мне нужно рассказать ей о том, что я снова увидела Лукаса. Я хочу, чтобы она сказала, несмотря на то, что мою грудь сдавили тиски, это катарсис. Ты хочешь поговорить с ней, потому что больше никому про это не скажешь? А почему же? Интересно, что чувствуют психоаналитики, когда снова появляются бывшие клиенты, у которых те же проблемы, что и прежде. Нужно спросить у Рева. «Могу я поговорить с Фэй Уичерли?» – спрашиваю я, поднеся к уху мобильник. Я сейчас в тихой кухне, куда зашла, предварительно убедившись, что Карен нет дома. Изучаю свои блестящие ярко-красные ногти. Своего рода гламурный вызов. «Извините, она здесь больше не работает». «О, вы не знаете, где она теперь?» «Думаю, она уехала работать в Гуль». «Ах, вот как, благодарю вас. Вы не знаете название клиники. Я попытаюсь найти ее там». «Я не стану ее искать, поскольку не могу себе представить поездку в Гуль. Однако нужно же вежливо попрощаться». «Не вешайте трубку. Вы можете подождать минутку?» Меня переключают, и я слышу, как на том конце снимают трубку. «Здравствуйте, вы бывшая клиентка Фэй?» «Да. Мне очень жаль, но Фэй скончалась в 2015 году». После паузы я спрашиваю. «Она умерла?» «Да». «Как?» «Кажется, несчастный случай на дороге». «О, это так печально. Спасибо, что сообщили». Попрощавшись, я сижу, глядя на вымытую посуду, на пластмассовой сушилке. Бедная Фэй, сколько бы ей было сейчас? 55? Я вызываю ее образ в памяти и пытаюсь постичь тот факт, что ее больше нет. Она так умела успокоить. Она хранила мои секреты, и она меня слушала. А теперь ее нет. Были ли у нее дети? Скучают ли они по ней так же, как я, по папе? Я вспоминаю одно замечание Фэй, которое давно затерялось в памяти. Никто другой не будет вас лечить. Единственный человек, который может вас вылечить, это вы сами. Рэф, психоаналитик, которого ты мне порекомендовал, Фэй, она умерла? Увы, да, прости, разве я не сказал тебе тогда? Она была заядлой велосипедисткой, попала под грузовик в Бакстоне. Прискорбно, она родом из Сент-Айвс, так что ее там похоронили. Я не смог вырваться на похороны. Как ты узнала? Не думала, что он спросит, замаскируя ответ черным юмором. Вряд ли Рэф, обладатель сертификата Британской ассоциации психотерапевтов, не увидит меня насквозь. Отправляю ответ. Хотела назначить с ней встречу, а в медицинском центре мне сказали. Я не собираюсь шутить над этим или показаться эгоистичной, но Рэф, мой консультант по горю, умер. Этого ни в коем случае не должно было случиться. Это трагедия для тебя, я понимаю. Скажи своему следующему психоаналитику, чтобы он занялся твоим нарциссизмом. Тебе снова понадобится рекомендация. Икс. Нет, спасибо. На самом деле просто хотелось узнать, как у нее дела. Икс. Однажды Фэй застала меня с сигаретой после нашего сеанса на парковке и посоветовала бросить. «Жизнь в любом случае так коротка, не укорачивайте ее», сказала она, садясь в гоночный зеленый мини-купер. «Если я говорю, как ваша мама, это потому, что по возрасту вы годитесь мне в дочери». Я усмехнулась и, помахав ей, растерла каблуком окурок. «Сейчас я брошу курить в память о ней. На самом деле я курю только на светских мероприятиях и всегда бросала курить без всяких мучений. И я должна сделать еще одну вещь. Это касается того, что однажды сказала мне Фэй. Иногда из-за того, что мы не нравимся тем людям, которым хотели бы нравиться, мы намеренно не любим себя». Это способ отплатить им через пренебрежение собой. То есть обращаемся с собой именно так, как не рекомендует Клэм. «Это делают из мести?» — спросила я. «Да, это месть, а, быть может, тайное желание, чтобы тебя спасли. И ты носишься с неудачей, на которую, как тебе кажется, ты в любом случае обречена». После обеда в Раджпут у меня появилась креативная идея. Однако я отложила ее на потом, потому что подумала, а что у меня когда-нибудь получалось? Нужно перестать пренебрегать собой. Я собираюсь участвовать в конкурсе на лучший рассказ и поделиться своим позором. И более того, я не сдамся без борьбы подлому «Это аморе». Сначала нужно написать организатору этого мероприятия, чтобы отрезать себе пути к отступлению. Затем я напишу мистеру Киту, чей адрес узнала из ответа Анта. «Привет, вы меня не знаете, но я та официантка, которую уволили за то, что она поступила, как ей велели, во время вашего недавнего обеда в «Это аморе». Я увидела в вашей газете, как этот ресторан сражается против обвинений в скверной кухне. Но вы же ресторанный критик «Стар», и вы сказали, что наша еда действительно плохая. Тогда почему же в этом материале не использован ваш отзыв? Джорджина Хорспул. Дорогая Джорджина, во-первых, я бы описал мой обед в «Это аморе» как случайное впечатление. Во-вторых, статья, на которую вы ссылаетесь, была в разделе новостей, тогда как я работаю в разделе обзоров. Я непременно напишу об «Это аморе» в свое время. С наилучшими пожеланиями, Александр Кит. Хорошо, мистер Кит, у меня есть идея получше. Почему бы вам не прочувствовать мою бывшую службу, отработав смену на их кухне? А потом написать статью. Уверена, это будет колоритно и поучительно. Я чую вендетту, юная леди. Лучше бы использовать вашу энергию для поисков хорошо оплачиваемой работы в другом месте. Я печатаю. Вообще-то я собираюсь принять участие в конкурсе на лучший рассказ. Но, к счастью, вовремя вспоминаю, что приз – колонка в Стар. А что, если мистер Кит – один из судей? И теперь он знает мое имя. Ох. Я вспоминаю слова Эстер насчет того, что я все порчу и утверждаю, что не по своей вине. Нет, дорогая, это всегда твоя вина. Не хочется завыть от своей глупости. Однако конструктивный подход таков, нужно быть блистательной. И тогда мистеру Киту придется дать мне колонку, несмотря на все его опасения. Господи, да это же самая настоящая стендап-комеди. Да?